Вот это бессмертное ощущение людей, единственно возможной для них жизни, и ради такой жизни, идущих на смерть, раскрыло Конюхову все то безмерное, что воплотилось в советском человеке, в его характере, ту особость советского человека, которая в мирной жизни не выступала в столь откровенном величии самопожертвования, в подвиге и героизме, которые считались в те дни лишь правильным поведением в бою. В памяти разума и сердца Конюхова множество человеческих личностей, узнанных так близко, словно их жизнь стала частью его жизни. И поэтому он боялся смерти, как исчезновения от людей, которым он нужен. Ведь в нем погибнет то, что он получил от людей, самое главное для своей жизни. И если Конюхова считали храбрым, и он действительно вел себя отважно в бою, находясь в цепях бойцов, то это свое качество он приписывал не чертам своего характера, что было верным, а тому, что если люди доверяют его словам, он обязан оправдывать такое доверие тем, что сам испытывает то, что и они. И тогда только слова, рожденные в этих переживаниях, могут достигнуть своей цели. Узнавая людей и как бы роднясь с ними, вкладывая в них то лучшее, что он подмечал в других и в себе тоже, каждую потерю бойца он переживал как смерть родственного человека, близкого, неповторимого. Поэтому в штабе дивизии его считали замкнутым, малообщительным, склонным к угрюмости, но вполне деловым и исполнительным политработником, хотя в подразделениях о Конюхове было совершенно иное мнение. Бойцы уважительно называли его душедоверенным капитаном. Он умел учиться у людей и учил их этому учиться. Он не умел докладывать, но умел рассказывать. И когда на политбеседе он рассказывал хорошее о бойце, которого все отлично знали, получалось, что этого бойца никто не знал до этого как следует. И даже сам этот боец слышал о себе такое, о чем он и не подозревал, что такое в нем существует. И это сплачивало, возвышало людей больше, чем всякое иное, потому что на самих себе их обучали, какие они и какими они могут быть еще лучше. И есть человек, который зорко подмечает в них хорошее, и оно не будет забыто им, и вознаграждено будет перед всеми бойцами этим человеком-коммунистом. И когда Конюхов обнаруживал в человеке именно такую благодатную душевную почву, он ревностно занимался этим человеком. И, открывая в нем все новое и новое, надежно прочное, если это был беспартийный, писал рекомендацию в партию с таким радостным волнением, какое испытывал сам, вступая в члены партии. Если же это был коммунист, хотя его знания и были иногда несколько ниже, чем у сильно начитанных людей, но обращавших все это только в словесный материал, скользящий мимо человека, он настойчиво рекомендовал такого коммуниста политбойцом или даже агитатором. Конечно, не всегда была нужда во время боя находиться в боевом порядке наступающего подразделения. Но Конюхов уже с первых дней испытал к себе солдатскую благодарную признательность. И не за то, что он, политрук, ведет огонь вместе с ними под слеповато щурис, а за то, что они воспринимают его, политрука, как посланца партии, который, по несомненной правде и справедливости, поймет, оценит, кто как вел себя в бою, кого ободрит, воодушевит, а кому поможет обрести бодрость. И как бы ни складывалось соотношение огневых сил в бою, политрук всегда был неколебимо убежден в перевесе наших сил, потому что соизмерял их не количеством стволов, а душевной мощью бойцов, и зорко подмечая выражение этой мощи у отдельного солдата в бою, указывал другим не как на беспримерный подвиг, а как, например, которому надлежит следовать всем, чтобы быть достойным своего товарища, такого же, как ты, советского человека, у которого, как и у тебя, и жена, и дети, и общая с тобой жизнь за плечами. После боя люди нуждались не только в положенном военном командирском разборе хода боя. Чуткое чувство правды и справедливости к каждому, кто как и почему именно так вел себя в бою. Этот совершенно особого рода разбор хода боя по высшему человеческому счету необходим был бойцам. И Конюхов вспоминал такие подробности их человеческого поведения в бою, которые в нечеловеческих условиях тяжелого боя не остаются в памяти, опаленной боем. Вот дружба, смотрите, в бою что значит. Бутусов и Гаврилов как делают перебежки? Один вскочит, другой его огнем бережет. Так и передвигались попеременно, друг друга оберегая. Мы все над ними подшучивали. В школе на одной парте сидели, на фронте в одном окопе, мол, раз такое, на двоих один котелок надо выдавать. А видите, что значит дружба? И противнику урон, и себя сберегли. Они же, как Маркс и Энгельс, друзья. «Мы знаем», — сказал кто-то из солдат. «Все на пару». «Так это и есть взаимодействие», — подхватил другой. «Взаимопомощь по уставу, только прочнее получается, если еще дружба». «Именно», — согласился Конюхов. «Но вот Леонтьев хороший пулеметчик, ничего не скажешь. Но как он обращается со своим вторым номером? Он его считает только услужающим. Прими, подай, раззява. И вот я заметил, даже ударил его сапогом. Коробку с лентами помяло осколком. Не мог быстро открыть, а он его за это сапогом. Как, товарищ Леонтьев, я не ошибся? Сапогом ударили? Сапогом. Хмуро подтвердил Леонтьев. Руки у пулемета заняты были. Так вы с кем дрались? С фашистами? Или со своим вторым номером? Со своим товарищем по оружию, которого вы должны из вторых номеров на первый выручить, а не держать при себе только как услужающего? Он ему пулемет чистит и таскает, как кишак, по всему полю боя, и коробки на себе волочит, и саперной лопатой позицию делает, батрачит словом. А перспективу Леонтьев ему все равно не даст. Такая он личность, сама о себе много думающая. «Я вас, товарищ Леонтьев, уважаю», — сказал Конюхов и объяснил бойцам. «Мы еще с 41-го знакомы. Леонтьев тогда ручным пулеметчиком был, и я помню, ему кожу с головы содрало ударной волной. Лоскутом кожи лицо закрыло. А он как вел огонь по их наступающей цепи, так до конца огонь не прекращал. Хотя боль испытывал, я прямо скажу, ужасающую. Я полагал, что он считал себя тогда, возможно, и ослепшим. Кожа с головы на пол лица прилипла. Видите, какой человек твердый? Но это к себе. А вот к другим можно быть и помягче, поуважительней. А мы думали, Леонтьев, у тебя плеш от ума. Вот оно что, в бою обзавелся. Ладно вам, хмуро сказал Леонтьев. Плеш не увечье. И пояснил сипло. Я его за что стукнул? Не за то, что только обозлился. Конетелится. Думал уже просить на первый номер его ставить. А он тут подвел. Мою на него надежду порушил. Ну, я и стукнул. Не столько за бой, сколько за себя обиделся, что не доглядел, какой он еще неаккуратный. Дало миной не по нему же, по коробке с лентой. Так и гляди, что и как. Может, осколком даже ленту повредило. Соображение потерял от радости, что самого не задело. Про службу и позабыл. Ну, я и напомнил. Сапогом. И тут же объявил. Но вы не думайте, что я уж такой бесчувственный хамлюга. Вот Бочаркин больше года от своих вестей не имел. Считал, нет в живых, ну, в бою себя не жалел. А вот получил вчера письмо. Живы, здоровы. Но и сомлел от радости. Ему было положено меня сопровождать, как передвигаюсь, из своего автомата брызгать, прикрывать. А он за каждый бугорок прятался, берегся, бил не глядя. Я же его ничего, простил. Понимаю. Человек радость переживает. От этого так некрасиво бережется. — спросил робко. — Я тебя, Бочаркин, за это корю? — Нет? — Тот же. — Сам понимаю, что такое из дома письмо. Мне-то самому их уже получать не от кого. А получил бы тоже, может, как ты в бою ежился, страховался, чтобы снова почитать после боя, насладиться, чего они, как они... Тоже не поймет. Любой поймет. По обстоятельствам с каждого и спрос. Вот так и проходили эти человеческие разборы минувшего боя. И каждый раз после таких разборов Конюхов все больше проникался убежденностью, что самая повелительная сила в подразделении — это сами бойцы. В их сплоченном многодушии возникало то единодушие, которое и решало исход любого боя. Только во множестве и непохожести каждого нужно вовремя найти всеобщее главное, что вызрело в советском человеке, как твердая сердцевина, выкованная всем ходом и духом общей жизни, деяний народа, его взглядов и верований. И именно волей к этой жизни они побеждают в себе чувство страха смерти. И если они говорят пренебрежительно о страхе смерти, то вовсе не потому, что сами полно не испытывают этого страха. Этим пренебрежением они противоборствуют страху смерти. Они воюют ради жизни всех и своей собственной. А если несмелый и струсит признаться перед товарищами в слабости, то не было случая, чтобы этот солдатский душевный суд не вызволил признавшегося, не взял его на поруки и с деликатной настойчивостью не обучил потом в бою, даже преувеличенными ободрениями, когда слабый, преодолевая свою слабость, пытается быть вровень со всеми. И то, что Конюхов таким слабым уделял больше внимания, бойцы встречали тоже с благодарностью, словно он брал на себя то, что они обязаны были сами исполнить, из слабого сделать сильного, из труса — храбреца. И в том, что Конюхов отметил Суконцева за то, что тот тяжело раненый, может быть, умирающий, заставил себя собрать свои патроны и, выждав, отдать их лучшему стрелку подразделения, а не кому-нибудь, кто был рядом, поближе. В этой вдумчивой выдержке Суконцева солдаты узнали то новое, что прежде за ним не водилось, и рождено было терпеливым старанием всех сделать из этого неряшливого, всегда обиженного на всех и теряющегося при каждом близком разрыве снаряда такого же, как и они, солдата. И хотя снайпер Зубцов не испытывал приязни к Суконцеву, в бою стал держаться поближе к нему, охраняя своим точным огнем и давая деловые внимательные советы тогда, когда у каждого такое ощущение, что ты сам и есть главная мишень для вражеского огня. И когда сердце стучит в тебе, словно кулак, приказывая лечь, выждать, а разумом и волей ты повелеваешь себе идти, ползти туда, где тебя ждет побоище ближнего боя. И хотя Зубцов, как высококвалифицированный боец с даром снайпера, мог не идти в ближний бой, а бить издали своим точным зорким огнем и по своей снайперской обязанности не должен был вступать в ближний бой, он всегда первым врывался в траншею. Потому что кроме снайперского таланта, у него долг бойца-коммуниста быть примером в бою. И поэтому он взялся опекать самого слабого бойца, неприятного ему, ради того, чтобы выпрямить его в человека. И в подразделении даже посмеивались. «Зубцов-то, видали?» Какого нашел тебе приятеля? Ферта, Суконцева. Даже на нарах спят рядом. И обо всем толкует, как с родненьким. Конюхов с ходом войны с победными боями ее, открывал в солдатах все растущую в них победную уверенность в себе, что даже слабого, хлипкого, они могут сами терпеливо выправить в человека, в то время как в первый год войны к таким хлюпикам бойцы относились с жестким презрением, не знающим милосердия. С ходом войны как бы росла в них бережливость к людям, все больше и больше познаваемым в строгой семье своего подразделения, где каждый должен быть достоин этой армейской семьи, и она отвечает за каждого, и не сегодня только, но еще в далеком завтра. Конюхов знал, что неуверенные в себе командиры столь же мало надежны, как робкие хирурги. И как робкий хирург в мысленном своем взоре держит только страницы учебника хирургии и теряется, когда не находит в шпаргалке ответа на сложную операцию, так и неуверенный командир робеет отступить от устава, когда сложный ход боя требует нового решения, которого нет в уставе. Но не менее опасны и чрезмерно самоуверенные командиры. В обычае их было ссылаться на первый год войны, когда бои развертывались так, что ни в какие уставы ход их не укладывался, и одерживаемые в них победы были высшим выражением ярости, самопожертвования, безоглядного подвига и героизма. Ореол героизма этих неравных битв, дробящихся на бесчисленные единоборства одного со множеством, когда каждый вписывал себя в легенду, помышляя только об одном, чтобы за свою жизнь свалить больше врагов на той пяди земли, которую отстаивал, все это воодушевляло самоуверенность подобных командиров, что в конечном итоге, как бы они ни организовали бой, решить его должен лишь вот такой яростный подъем духа солдата. А он, командир, только должен лично содействовать такому подъему духа примером своего бесстрашия. К таким командирам Конюхов относил Пугачева. Он и нравился ему, и пленял своей одержимостью в бою, изворотливостью, с какой на внезапный опасный маневр врага заявлял самоуверенно: «Ага, заметался, запаниковал, фриц заробел, огня выпросил дивизионного, сейчас танками кинется, здорово мы его прижали. Выходит, мы на себя целый их полк вытащим, мы на него ротой, а он на нас полком, есть почему молотить. Это не то, что за каждым бегать в отдельности». Отдавал команду вести огонь залпами и, потирая руки, сообщал: «Я ведь нарочно приказал вчера создать видимость, будто мы проходы для своих танков разминируем, чтобы немцы по этим проходам свои танки кинули, а на самом деле мы снова эти проходы тут же минировали. Значит, поймали, как цуциков». И все поглядывал на противотанковое ружье, прислоненное к стенке окопа, с которым он собирался, как только бой сложится нормально, выйти в боевые порядки подразделения, чтобы воодушевить своим личным присутствием бойцов. Но вот того, что можно вызвать илы, огонь своей дивизионной артиллерии, самоходки, этого в сознании Пугачева не было. Вести бой своим батальоном он умел, и в пределах действия батальона мыслил точно и ясно. Но то, что его батальон — частица единого механизма дивизии, оснащенного мощью приданных средств и такой огневой мощью, которой доселе не было, это из своего сознания вычеркивал. В психологии его прочно жило ощущение первого года войны — вести бой, ни на что не оглядываясь.